Глава 9. Вологда. Июль 2011 года. Частный легкомоторный самолет с малым императорским гербом, поблескивая иллюминаторами на ослепительно ярком солнце, свернул с посадочной полосы на запасную дорожку и медленно покатил к ангару, возле которого суетились технические работники. Одновременно с этим из-за угла вывернули две машины, сверкая лакированной поверхностью. На капоте «Руссобалта» выделялся герб семьи Назаровых. Как только изящный серебристый и зеленый летательный аппарат остановился, к нему тут же подкатили трап. Мгновенно возле него встали двое мощных ребят в просторных рубашках, под которыми при желании можно было спрятать не только пистолет, но и компактный автомат. Олег Полозов не спешил. Он приказал водителю подогнать автомобиль к трапу, как только откроют люк. Вся группа прикрытия находилась здесь вместе с Ильясом. Еще две машины перекрывали подъездные пути к ангару с противоположной стороны. Опытный ботаник решил подстраховаться, учитывая, кто прилетел в Вологду. Единственное, чего не знал Олег, сколько человек прилетело с Тамарой Назаровой на личном самолете великого князя Константина. Самого Меншикова здесь точно нет, до сих пор во Владивостоке находится. Наконец началось какое-то движение. Люк плавно откинулся вверх, и первой показалась стюардесса в форменной юбке и блузке нежно-голубого цвета. Поправив выбившийся из-под беретки локон, она осмотрелась по сторонам и что-то сказала в глубину самолета. Полозов оживился. На площадку трапа вступил молодой мужчина в рубашке с короткими рукавами и в светло-бежевых штанах. Ступая мягкими спортивными туфлями по лестнице, он, как ртутная капля, стек вниз и с интересом посмотрел на застывших внизу парней. Олег оторвался от горячего бока автомобиля, жестом показал водителю, чтобы тот подъезжал к трапу, а сам шагнул навстречу прилетевшему. Он знал этого молодого мужчину еще по Албазину. Служба безопасности князя Константина. Фамилия, кажется, Шубин. Да, Никита говорил о нем и даже показывал. На лице у Полозова была хорошая память. «Полозов?» — спросил мужчина, быстро окидывая потайника с ног до головы. Профессионально, цепко отмечая каждую деталь одежды и как Олег держится. Он самый. Олег тоже не торопился, в свою очередь разглядывая гвардейца. «Лейтенант Шубин», — протянул руку мужчина, — «будем знакомы». «А по имени?» — улыбка скользнула по губам Полозова. «Антон». «Олег, приятно. Так что, стоять будем или гостю принимать? Раз проверку прошли, дайте разрешение Тамаре Константиновне выходить из самолета». Шубин повернулся лицом к стюардессе и дал отмашку. Та понятливо кивнула и улыбнулась симпатичному офицеру. Не заходя вовнутрь, она опять что-то сказала. Следующим показался еще один пассажир, легко несущий на плече большой чемодан. Он спустился и передал багаж одному из технических работников, сказав, чтобы нес его к автомобилю. И только потом показалась Тамара. В легком цветастом платье с открытыми плечами, в босоножках, с сумочкой через плечо. Она без спешки сошла вниз, стянула с лба на переносицу черные очки, чтобы прикрыть глаза. Приветливо поздоровалась с двумя охранниками, стоявшими возле трапа. Все ребята были ей знакомы. «Тамара Константиновна?» Полозов шагнул навстречу. «С прибытием!» «Олег, здравствуйте!» Едва обозначила улыбку девушка. Выглядела она уставшей, даже утомленной. Может, перелет из Виндавы в Петербург и дальше в Вологду повлиял. Спасибо, что организовали встречу подальше от чужих глаз. «Ваше решение», — развел руками Полозов и кивнул на технических работников возле ангара. «А эти люди получают свое жалование из кармана вашего батюшки. Чужих здесь нет». «Хорошо», — Тамара оглянулась. «Где группа Бекишева?» «Да вот он бежит, спотыкается», — усмехнулся Полозов, показывая на стремительно несущегося из-за ангара начальника родовой СБ. «Проверял тыловое охранение». Ильяс перешел на шаг и степенно поприветствовал хозяйку, не забыв просверлить взглядом Шубина, который успевал рассматривать новых для себя людей. «Господа», Тамара сразу решила расставить все по местам, видя некоторую напряженность между вновь прибывшими и местными. «Лейтенант Шубин и Волхв Николай приехали со мной и будут все время рядом. Попрошу ввести их в курс дела. Со вчерашнего дня они официально являются наемными работниками семьи Назаровых и вливаются в структурное подразделение нашей СБ. Надеюсь, возражений не будет, Олег?» «Никаких, Тамара Константиновна», — убедительно из доли облегчения произнес Полозов. Мы на эту тему уже разговаривали с вашим мужем. Прошу в машину. Только поедем мы не в имение, а в другое место. Сейчас там жить негде. Строительство идет полным ходом. Представительский автомобиль сели Тамара, Шубин и Николай. Не теряя ни секунды, Волхв тут же скомбинировал несколько плетений, плотно закрыв машину сферой, подкрепив ее отражающими чужеродное магическое влияние скриптами. Развернувшись на пятачке, тяжелая машина с урчанием проехала мимо ангара. Рено Соболь с сопровождением людей Ильяса пристроился позади, а две тачки, стоявшие в тыловом охранении, с соблюдением интервала полетели впереди. Колонна на большой скорости выехала с территории аэропорта и свернула на шоссе, уходящее прямой маслянисто-черной полосой в сторону виднеющихся высоток Вологды. «Олег, давай по порядку», — попросил Тамара с наслаждением, ощущая холодные потоки воздуха из кондиционера. «Мы сняли загородный дом у лояльного вашей семье человека», — повернувшись в полоборота, заговорил Полозов. «Вы его можете не знать, Тамара Константиновна. Благородный дворянин Сабуров охотно согласился предоставить нам на несколько недель пустующую дачу». «Вы говорили ему, кто съемщик?» «Опосредованно. Просто намекнули, что он из дальних родственников господина Назарова. Оказывается, Сабуров тот еще хитрец». Полозов усмехнулся. Сразу же непререкаемым тоном пояснил, что денег не возьмет. Хочет в будущем иметь преференции от своей доброты и щедрости. «Хм, а почему не в гостиницу? Загородная дача — замечательный объект для проникновения и нападения». «Верно», — поддакнул Шубин. «Никакой угрозы пока не видим», — успокоил гостей Полозов. Илья со своей командой несколько дней проверял всех соседей, их возможные связи с Городецкими и другими лицами, которые весьма близки с конкурирующими кланами. «Все чисто. Данный участок закроем системой видеонаблюдения и магическими ловушками. Недаром же вы с собой волхва захватили. Разумное решение. Пригодится. Проведем две или три линии наблюдения и оповещения. Ни одна мышь не проскочит. А в гостинице невозможно добиться такого эффекта. Да и своей суетой привлечем внимание. Там же много приезжих, незнакомцев тяжело отслеживать. Тем более, что в городе сейчас работает группа барона Волошина. Взялись за новый мир, наконец». «Барон Волошин?» — изумилась Тамара. «А он-то каким боком здесь? Он же отставник». «Выяснили, что император привлек», — усмехнулся Олег, и по его довольному лицу стало ясно, что в окружении Волошина или в кругах, задействованных помогать ему, у потайника есть информаторы. Поморщившись, Полозов опустил темный козырек, чтобы солнце, ставшее светить в лицо, не слепило глаза. «Я не знаю подробностей, но все службы активно стали интересоваться новым миром». «Что ж, приятно, когда проблема начинает решаться», — кивнула Тамара, знавшая об эпопее с одиозной компанией не понаслышке. Никита весьма нелестно отзывался о ней и чуть ли не кипел. «Вы предупредили Коваленко? Адвокатов?» «Управляющий уже знает, что вы в городе. С нетерпением ждет встречи. Где и когда желаете поговорить?» «После обеда», — посмотрела на часики Тамара. «Пока едем на дачу. Я так поняла, что она находится на восточной окраине?» «На северо-восточном шоссе от города совсем недалеко. Места и в самом деле хорошие. Поля, речка, лес не примыкает к поселку вплотную». «Прекрасно. Созвонитесь со Станиславом Евгеньевичем и пригласите его в 3 часа. Так что с адвокатами?» «Они предупреждены», — кивнул Полозов. «Документы с правом передачи всех активов Назаровых в ваши руки будут предоставлены директорату Изумруда, если понадобится решить этот вопрос быстро и решительно. Нет необходимости собирать всю верхушку. Коваленко самолично известит каждого об изменениях. Вы, Тамара Константиновна, не волнуйтесь. Не нужно бегать сломя голову и что-то кому-то доказывать. Просто наблюдайте за процессом со стороны и корректируйте по необходимости». Тамара ничего не ответила и откинулась на мягкую спинку дивана. «Действительно, о чем волноваться, кроме одного? Куда пропал Никита? Сиди себе на месте, пальчиком шевели, чтобы такая махина, как Изумруд, продолжала функционировать. А угроза в лице амбициозных кланов никуда не делась. Начнутся кулуарные переговоры с директорами, попытки перетянуть их на свою сторону и, как итог, требование пересмотреть право владения акциями. Можно плюнуть на эти поползновения и жестким волевым решением отказаться от услуг, не согласных с новой политикой, но они же люди, работавшие еще с патриархом Назаровым. С таким фактом тоже придется считаться». После встречи с Николасом Тамара постаралась успокоиться и дождаться ответа от папы. Как человек рациональный, она верила только фактам. Свои фантазии, сны и подозрения могли сколько угодно терзать ее душу, но пока молчит отец, пока сам лично не скажет о произошедшем, все слова можно отправлять куда подальше, закрыть в самой дальней комнате и выбросить ключ. Константин Михайлович позвонил через два дня после визита ведуна. Сначала он долго разговаривал с матерью, потом попросил к телефону Тамару. Притихшая и испуганная Катька, глядя на окаменевшую, резко постаревшую мать, с ногами забралась на диван и прижалась к бабушке. Тамара косо посмотрела на родных и ушла в дедушкин кабинет, дрожащими руками плотно закрыв за собой дверь. «Здравствуй, дорогая!» — послышался чересчур мягкий голос отца, такой четкий, словно он сидел где-то рядом, накинув на себя полог невидимости. «Как ты себя чувствуешь? На здоровье жалоб нет? Я все знаю, родная. Мама рассказала». «Я не жалуюсь», — унимая дикое сердцебиение, ответила Тамара. «Давай без предисловий. Говори как есть. Я давно подозревала, что Никита влип в плохую историю». «Нет, дочь, он не влип», — вздохнул князь. «Он вообще пропал. Каяться не буду, что потянул за собой Никиту. Вся эта суета с его отъездом на восток просто ширма, чтобы не вздумала препятствовать его решению. Так было нужно. Идет обкатка уникального оборудования, призванного существенно усилить нашу армию. Никита должен был участвовать в технологическом процессе. Пришлось привлечь его к боевой операции. Первую стадию провели отлично, а вот вторая закончилась такой неприятностью». Отец кашлянул и ненадолго замолчал. «Видать, в горле пересохло, воду пьет», — подумал Тамара, — «или что покрепче». Волна неприязни впервые всколыхнулась в груди. Таких эмоций она не испытывала даже в Лобазине, искренне недоумевающе, зачем горячо любимый папенька творит странные нелогичные поступки. С трудом задавив неприятные мысли, она поторопила. «Что тебе известно?» «Мы попросили помощи у иерархов, но ни один из них не может отыскать в астрале Никиту. Его аура не отслеживается. Люди, вернувшиеся из-за границы, рассказали все, что смогли сами увидеть. Твой муж вел серьезный бой с Хазариным и сумел его одолеть. Оставалось только взять Ломакин и через локальный портал перебросить его на нашу территорию. Что-то пошло не так. Непонятная дрянь обрушилась на Никиту и полностью парализовала его магию. Группа успела вернуться домой, а Никита ввязался в бой и пропал. Агентура работает, но пока результатов нет». «А где Хазарин?» — Тамара сглотнула противный ком, мешающий дышать. «У нас», — последовал ответ, — «под усиленной охраной и в блокировке». «Вы ему фармагики вкалите для надежности», — не ожидая такой злости от себя, ответила девушка. «Чего стесняться-то? Пусть в моей шкуре побудет. Но почему такое количество профессионалов и спецов не могут найти след одного человека? Где разведка, дипломаты, маги? Внезапно перевелись? Ты посоветуй иерархам кристалл радуги принять. Сразу отыщут». «Тамара, ты бы успокоилась». По голосу она чувствовала, что отец обескуражен ее напором и не знает, какие слова подобрать для дочери. «Я лично держу связь со всеми профильными службами, корректирую поиски. Но пойми правильно, милая. Никита остался на чужой территории, в Китае, да еще подвергшийся какой-то странной магической атаке. Очень много нюансов. Если твой муж жив, на что мы все надеемся, то сейчас никак нельзя проявлять активность в его поисках. Дело может затянуться. Я только хочу пожелать тебе терпения. И не волнуйся, нельзя тебе сейчас эмоции выплескивать. Я их даже во Владивостоке ощущаю». Отец пытался пошутить, чтобы сгладить негатив, возникший между ним и Тамарой, и она была ему благодарна. «Я постараюсь», — буркнула девушка, отчаянно борясь с приступами паники. «Как отдыхаете?» — поинтересовался великий князь. «Отлично. Познакомились со старшим сыном Ягужинского, пригласили его и Свицки в гости». «Бабушка выдержала?» — послышался смешок Константина Михайловича. «У нее с патриархом рода весьма напряженные отношения». «Ты нашу бабу не знаешь? Совершенно непредсказуемый человек», — хмыкнул Тамара. Настроение немного повысилось. Молодой наследник так дрожал, когда появился с визитом в доме, что пришлось ему для храбрости рюмку коньяка поднести. И самое интересное, бабушка приняла его очень хорошо. Любезничала, все о родителях выспрашивала. «Старая лиса», — пробормотал великий князь. «Что не поняла?» — навострила уши Тамара. «Да я про себя бормочу. Вспоминаю баронессу Суворову, когда ухаживал за вашей мамой. Я на месте Ягужинского не стал бы расслабляться». Тамара очнулась от воспоминаний, не прибавивших ей настроения. Грустно улыбнулась, отвернувшись к окну. В конце разговора с отцом она предупредила, что выезжает в Вологду. Пока не началась учеба в университете, нужно присматривать за семейным бизнесом. Учитывая ситуацию с мужем, рано или поздно о его пропаже узнают конкуренты и постараются перебить военные заказы в свою пользу. А как воспримет директорат желание Тамары возглавить главное предприятие в кризисный период? Не начнется ли саботаж? Спасибо Никите, он хорошо подготовился к такому сценарию. Последнюю ночь перед своим отъездом, когда молодые остались одни, муж чуть ли не на пальцах объяснил, что нужно делать. Документы на право временного владения всеми активами в течение 10 лет, если нет подтверждения смерти основного держателя, и только потом Тамара может стать единовластной хозяйкой. Готовы и ждут подписи в известной адвокатской конторе. Генеральный управляющий Коваленко уже предупрежден, как и Олег Полозов. Директорат, если вздумает поднять голос, будет жестоко приструнен. Станислав Евгеньевич пообещал, что применит весь административный ресурс для успокоения ретивых. Тамаре не нужно бояться, и применить все свои умения она может под присмотром барона Коваленко. Опытный придворный кабинетный интриган знает, по каким мутным каналам плыть и находить выгоду. Насчет зубастых акул вроде Балахнина, Абрамова, Шереметьевых, Волынских волноваться не стоит. Против них капканы уже настроены, стоят, присыпаны листочками, травкой и песком. Близко к изумруду и граниту не подойдут. Назаровские мануфактуры имеют незыблемые позиции на российском и европейском рынке. Совместный проект с семьей Карповичей можно развивать без сомнений и страха. Ближневосточный рынок очень перспективен, вот его и следует окучивать. «В самом крайнем случае, — серьезно сказал Никита, — обращайся к отцу. Вот уж кто не даст оттяпать вкусный кусок в пользу чужих кланов». «Мы приехали», — голос Полозова вывел Тамару из глубокой задумчивости. Дача и в самом деле находилась в живописном месте. С трех сторон поселок окружал сосновый бор, неподалеку раскинулся луг с небольшой речушкой. Она извилистой серебряной змеей протекала в паре километров от крайних участков и ныряла в густой ракитник. По словам Олега, там были очень симпатичные пляжи с чистым песочком. Уже проверено. Парни там купались, даже местечко одно очистили для будущих пикников. Арендованный дом понравился Тамаре. Двухэтажный деревянный особнячок с верандой и широким балконом, с крышей, покрытой красной черепицей, утопал в рукотворном саду, сплошь заросшим декоративными кустарниками. Все было красиво и наводило на мысль, что к такому порядку руку приложил не домовой, а настоящий профессионал. «Да сюда раз в неделю приезжает садовник», — пояснил Полозов. «Насчет него тоже пробили. Обычный паренек, увлеченный своим делом. Опасности никакой. Охрану вашей персоны будут нести люди Ильяса, а я со своими ребятами обеспечу защиту дома до окончания строительства в вашем имении. Вся аппаратура уже здесь, периметр полностью под видеоконтролем». «Господин лейтенант», — окликнул Тамара Шубина, который о чем-то увлеченно разговаривал с Ильясом и Мишей Шаталовым. «Пока Олег еще не сложил свои полномочия, будьте с ним, пожалуйста, узнайте много интересного». «Да, Тамара Константиновна, не волнуйтесь», — кивнул Шубин. «Разберемся общими усилиями». Тамара вздохнула и по чисто вымытому крыльцу поднялась на веранду, озабоченная пришедшей мыслью. К воротам дачи подъехало такое количество машин с гербом Назаровых, что любопытствующие местные сделают правильные выводы. Не подумал Полозов. «Ах да, плевать на все. В конце концов, все проблемы меркнут перед исчезновением Никиты. Вот что страшно, а не публичная известность». Она с любопытством огляделась. На веранде, по всей видимости, хозяин дачи любил собираться с семьей или с друзьями, чтобы попить чай или в карты перекинуться. Большой стол, стулья с изящными резными спинками, многочисленные цветочные горшки на подоконниках создают уют и спокойствие. В углу притаилось кресло-качалка с небрежно накинутым на спинку темно-коричневым полосатым пледом. Журнальный столик со стопкой газет, пепельница. Толкнув дверь с изящными завитушками, залакированную сверху донизу, девушка вошла в дом и остолбенела. Ее встречали с улыбками Елизавета, Мария и довольная произведенным эффектом Аленка. Похлопав ресницами, Тамара удивленно спросила. «А вы разве не должны сейчас отдыхать на море или куда там собрались?» «Передумали, когда услышали, что вы едете», — ответила Елизавета, самая старшая среди домашнего персонала. «Собрались редком и решили остаться. Значит, что-то случилось с Никитой Анатольевичем. Бросать вас в такой момент было бы нехорошо. Почему же вы так подумали? Тамара едва не плюхнулась на пуфик, стоявший в коридоре возле вешалок. Никита приезжал или один, или с вами, добродушно пояснила Елизавета. А вы, хозяюшка, должны были примчаться в Вологду без мужа только от крайней нужды. Да, нужда, конечно, появилась. Тамара все-таки села на пуфик, подняла очки на лоб. Никиты не будет до осени точно. А в Изумруде сейчас большой военный заказ. Ох, боги, о чем я говорю? Короче, до конца каникул буду мозолить вам глаза. По просьбе мужа. Ну, не говорить же этим ясновидящим курицам, что на самом деле произошло. Перебьются. Не хватало еще охов и вздохов. Как-то приучать надо своенравных дам. Кроме Ален, конечно. Девушка более лояльна, чем старшие товарки. Внезапно Тамара поняла, почему к ней такое настороженное отношение. Никита потерял мать, а эти женщины, Лиза и Мария, перенесли на него всю свою любовь и поддержку в трудное время. Для них Никита — сын, который внезапно повзрослел и привел в дом свою девушку, должную стать хозяйкой. И служанки испытывали жуткий дискомфорт и неудобство от статуса Тамары. Ничего, привыкнут. «Ой, да что вы, Тамара Константиновна!» — махнула рукой Мария и пихнула Аленку в бок. «Мы же рады без всяких причин. Проходите же. Ваша комната на втором этаже справа от лестницы. Уютная, окнами на лес выходит. Там даже ванная комната есть. Все готово. Девка, а ты чего глазами хлопаешь? Жив стол на веранде накрывай. Смотри, целая гвардия мужиков приехала. Женихи как на подбор. Кто их кормить будет?» Аленка фыркнула весело, но перечить не стала. Быстро повязала передник и нырнула в дверь, ойкнула, отступив. В прихожую ввалился Николай с чемоданом в руках. «Куда нести вещи, госпожа?» — с серьезной миной на лице спросил Николай и подмигнул вспыхнувшей Аленке. «Я покажу», — улыбнулась Тамара. «А где дедулю потеряли?» «Так он в имении остался», — Елизавета закинула на плечо полотенце. «По просьбе Никиты Анатольевича. Присматривает за рабочими и вещевым складом. Там сейчас такой бедлам, дом снесли, площадку выравнивают». Тамара сделала себе заметку, что следует посетить строительство нового дома. Проект разрабатывали опытные архитекторы императорского клана, но под бдительным присмотром четы Назаровых. Учитывались все пожелания, вплоть до подземных ходов в качестве аварийных, но потом Никита отказался от этой идеи, сказав, что у него есть совершенно чумовое решение по безопасности. Не сказал, правда, какое. Сам дом было решено переместить чуть подальше вглубь поместья, отдав часть парковой зоны под строительство. Даже страшно представить, что сейчас происходит в родовом гнезде. Почему-то до боли захотелось скорее оказаться в своем, именно что в своем семейном гнезде, отдышаться и начать действовать. Раз никто не может найти Никиту, она сама воспользуется тем же способом, что и супруг. Два кристалла радуги лежали в самом дальнем углу сейфа в доме на обводном. Холодок страха проскользнул по спине, а в голову ударил яростный вихрь образов и мыслей. «Не смей, дура, у тебя же дети! Как повлияет на зарождающуюся жизнь наркотик? Вот роди, а потом экспериментируй. Может, к тому времени неугомонный муженек вернется домой». После обеда Олег привез генерального управляющего. Станислав Евгеньевич по старинке поцеловал руку Тамары. Вдвоем они прошли в сад. Прогуливаясь по чистым дорожкам, замощенным и отполированным до блеска темно-красным гранитным камнем, девушка вкратце рассказала о неприятности, внезапно постигший не только ее, но и весь бизнес Назаровых. Коваленко очень внимательно слушал, изредка кивая стриженной головой. Остановившись перед беседкой, он предложил присесть на одну из резных скамеек в тени, отбрасываемой ажурным строением. «По изумруду и остальным активам можете не волноваться, Тамара Константиновна», уверенно произнес барон, закинув ногу на ногу. «Сделаю все возможное и невозможное, чтобы производство не останавливалось. Да и не вижу причин для паники. Заказы идут, цеха и люди загружены. А вот с директоратом вы правы. Придется провести с каждым из главных лиц тонкую беседу. Пусть лучше узнают о неприятностях от меня, чем от кого-либо другого. Представляю, какое шевеление начнется, если слухи достигнут чужих ушей». «Думаете, утечка все равно произойдет?» Положив руки на колени, спросила Тамара. «Я обязан просчитывать любой вариант», — вздохнул барон. За годы службы на ответственных местах не мудрено нахватать необходимые навыки. Плюс к этому хорошо развитые предчувствия и знания человеческой психологии. Удержать в тайне, Тамара Константиновна, Исчезновение растущего ключевого игрока на политическом и общественном горизонте очень трудно. Несомненно, через месяц максимум все будут знать о ваших неприятностях. «Если Никита не вернется до осени, я переезжаю в Вологду», — призналась Тамара. «Возьму полный контроль над предприятиями. Не откажетесь ли помогать мне дальше?» «Разве у меня есть другие варианты?» — засмеялся Коваленко. «Думаю, решение правильное. Оно сдвинет с места другие пласты проблем. Ваш отец обязательно напичкает Вологду своими людьми, возьмет под контроль все силовые структуры, дабы оградить вас от излишних потрясений. Возможно, мы окажемся даже в лучшем положении». «Так оно и будет», — подумала Тамара. «Папенька потопает ногами и проорется, после чего отпустит меня. А следом двинутся безопасники, агенты и прочие службы, которые окружат меня невидимым коконом защиты. Но только бы конфликтов с нашими людьми не вышло. Хорошо, что Шубин теперь со мной. Он будет связующим звеном между всеми структурами, да еще и Марченко. Нет, я не откажусь. Тот давний сон исподволь подталкивал нас к решению неких задач. Маховик раскручивается, что будет дальше, только Перун знает». «Что вы можете мне посоветовать, Станислав Евгеньевич?» — неожиданно для самой себя спросила Тамара. Привыкшая действовать согласно своим планам, реализуя свои мысли и идеи, сейчас она попала в непонятный ступор, где каждый поступок мог привести к неожиданным последствиям. Вот, например, хочется поговорить с княгиней Городецкой, но делать этого не стоит. Ни в коем случае. Смотрящая в будущее имеет дар изменять его, как недавно узнал Тамара от своей бабушки. Поэтому следует как можно меньше давать повод для встреч. Страшно, когда тебя подталкивают к событиям, выгодным для одной страны. А патриарх Городецкий никогда не пропустит мимо себя возможность укрепить клан, когда соперник исчез. Как все складывается для него удачно. Старик Назаров умер, наследник пропал. Нет-нет, чем дольше противный князь будет в неведении, тем больше времени у Тамары для укрепления позиций в Вологде. Увы, чтобы состряпать вкусный пирог, строгое следование рецепту может и навредить, развел руками барон. Так тоже бывает. Одни и те же ингредиенты, одни и те же инструкции, а на выходе разная стряпня. У вас есть самое лучшее, о чем могут мечтать многие. Мощная поддержка клана, хорошая репутация в обществе и не только в Петербурге, финансовая независимость, сила Берегини. Используя все вышеназванное и умело комбинируя, попробуйте построить крепкое здание своего благополучия. В остальном я не советчик. «Что ж, спасибо и на этом», — улыбнулась Тамара. «Буду следовать вашим точным инструкциям. Мне самой стало интересно, какие преференции из своих проблем я могу получить».